Глава 20. И Фемилу полюбила Балтимор за его лоскутное обаяние, за улицы угасшей славы, за фермерский рынок, появлявшийся по выходным под мостом, пышущий зелеными овощами, пухлобокими фруктами и праведными душами, но все же не так, как свою первую зазнобу Филадельфию, город, сжимавший историю в нежных объятиях. Когда Ефемилу приехала в Балтимор, зная, что будет здесь жить, а не просто в гости к Кёрту, она сочла этот город заброшенным и для любви непригодным. Здания лепились друг к другу линялыми, сутулыми рядами, а по занюханным углам хохлилась публика в дутых куртках, черные и блеклые люди ждали автобусов, воздух вокруг них — туманился мраком. Многие шоферы у вокзала были эфиопами или пенджабцами. Ее таксист-эфиоп сказал: «Не пойму, что у вас за акцент. Вы откуда?» «Из Нигерии». «Из Нигерии? Вы совсем на африканку не похожи». «Почему же я не похожа на африканку?» «Потому что у вас блузка слишком в обтяжку». «Ничего не слишком». «Я думал, вы с Тринидада или откуда-то оттуда». Он смотрел в зеркало заднего вида осуждающе и озабоченно. «Будьте очень осторожны, иначе Америка вас испортит». Когда годы спустя она сочиняла пост в блоге о раздорах в рядах черных неамериканцев в Америке, то рассказала об этом таксисте. Но изложила это как чью-то чужую историю, тщательно стараясь не намекать, африканка она или с Карибов, поскольку ее читатели не знали, кто она в самом деле. Она рассказала о таксисте Кёрту, о том, как его искренность взбесила ее, и как она сходила в привокзальный туалет проверить, и впрямь ли слишком в обтяжку сидит на ней розовая блузка с длинным рукавом. Кёрт хохотал до упаду. Эту историю он полюбил среди прочих выкладывать друзьям. «Она и впрямь пошла в туалет на вокзале проверять блузку!» Друзья у него были под стать ему самому, солнечные, богатые люди, которых будоражила блестящая поверхность вещей. Друзья ей нравились, и она чувствовала, что нравится им. Для них она была интересной, необычной. Она говорила, что думала, в лоб. Они ждали от нее определенного поведения и прощали ей определенные жесты, потому что она иностранка. Однажды, сидя с ними в баре, она услышала, как Кёрт разговаривал с Брэдом и произнес слово «трепло». И Фемилу поразило это слово, до чего оно неисправимо американское — «трепло». Это слово ей в голову не приходило. Поняв это, она осознала, что Кёрт и его друзья в некотором смысле никогда не станут для нее постижимы. Она сняла квартиру в Чарльз-Виллидж, однокомнатную, со старыми деревянными полами, хотя могла бы жить и с Кёртом. Большая часть ее одежды была в его увешанной зеркалами гардеробной. Теперь они виделись каждый день, а не только по выходным, и она разглядела в нем новые пласты. До чего трудно ему было находиться в покое, просто пребывать в покое, не думая, чем бы дальше заняться. До чего он привык сбрасывать штаны и оставлять их на полу на несколько дней, пока не придет домработница. Их жизнь полнилась планами, которые он напридумывал. Касумель на одну ночь, Лондон на длинные выходные, и она время от времени брала такси в пятницу вечером, чтобы встретить его в аэропорту. «Клево, а?» — спрашивал он, и она соглашалась. «Клево, да». Он вечно придумывал, чтобы еще такого сделать, а она говорила ему, что для нее это редкость. Она выросла не в делании, а в бытии. Быстро добавляла, впрочем, что ей все нравится, потому что ей взаправду нравилось, и она понимала, до чего важно ему это слышать. В постели он беспокоился. «Тебе так нравится? Тебе со мной приятно?» — спрашивал он то и дело. И она говорила «да», по правде, но чувствовала, что он не всегда ей верил, или же эта вера длилась недолго, а затем ему вновь требовалось подтверждение. Было в нем что-то легче эго, но темнее неуверенности, чему нужна была постоянная подпитка, полировка, вощение. И тут у нее начали выпадать волосы на висках. Она купала их в насыщенных густых ополаскивателях и сидела на ингаляторах, пока вода не собиралась каплями у нее на шее. Линия волос, тем не менее, с каждым днем сдвигалась все дальше. «Это все химия», — сказала ей Вамбуи. «Ты в курсе, что там выпрямители кладут? Эта дрянь тебя убить может. Надо волосы отрезать и отрастить натуральные». Волосы у самой Вамбуи теперь были в коротких дредах, которые Ифемилу не нравились. Она считала их жидкими и редкими. Миловидному лицу Вамбуи они не шли. «Не хочу дреды», — сказала она. «Так не обязательно дреды же. Носи афро или косы, как раньше. С натуральными волосами много чего сделать можно». «Не могу же взять и остричь волосы», — проговорила Ифемилу. «Выпрямлять волосы — все равно, что в тюрьме сидеть. Ты взаперти. Твои волосы тобой управляют. Ты сегодня не пошла с Кертом побегать, потому что не хочешь пропотеть эту примизну. На том снимке, что ты мне послала в лодке, ты волосы спрятала. Ты вечно воюешь, чтобы твои волосы вели себя так, как им не положено. Если отпустишь свои и будешь о них заботиться как следует, не будут выпадать, как сейчас. Могу помочь состричь их, хоть сейчас. Не о чем тут заморачиваться». Вамбуи была такая уверенная, так убеждала, и Фемилу нашла ножницы. Вамбуи состригла ей волосы, оставила 2 дюйма, новую поросль со времен последнего выпрямления. И Фемилу глянула в зеркало. Сплошные глаза, огромная голова. Смотрелась она в лучшем случае, как мальчишка, а в худшем, как насекомое. «Я такая уродина, аж самой страшно! Красавица ты! Костная структура отлично видна теперь! Ты просто не привыкла к себе такой. Привыкнешь», — сказала Вамбуи. И Фемилу все глядела и глядела в зеркало. Что она натворила? Она выглядела незавершенной, словно волосы, короткие, щетинистые, требовали внимания, чтобы с ними что-нибудь сделали еще. Вамбуи ушла, и Фемилу отправилась в аптеку, нацепив бейсболку Кёрта. Купила масла и умощения, применила одно за другим на влажные волосы, затем на сухие, желая, чтобы случилось неведомое чудо. Что-нибудь, что угодно, чтобы ее волосы ей понравились. Подумала купить парик, но от париков сплошная тревога, вечная угроза, что слетит с головы. Она решила, что структурообразователь распустит пружинистые колечки, выгладит курчавость хоть немножко, но структурообразователь тот же выпрямитель, только помягче, и от дождя все равно придется прятаться. Кёрт сказал ей: «Брось дергаться, детка. Круто и смело смотришься на самом деле». «Не хочу я, чтобы прическа у меня была смелой». «В смысле стильно, шикарно», — он примолк. «Красиво. Просто вылитый мальчишка». Кёрт промолчал. Была в выражении его лица скрытая веселость, как будто он не понимал, с чего она расстраивается, но лучше об этом не заикаться. На следующий день она сказалась больной и забралась обратно в постель. «Ты не отпросилась с работы, чтобы мы побыли на день дольше на Бермудах, зато отпросилась из-за прически?» — спросил Кёрт, обложившись подушками, подавляя смех. «Не могу я в таком виде выходить!» Она закопалась под одеяло, словно прячась. «Не так все плохо, как тебе кажется», — отозвался он. «Ты, по крайней мере, теперь признаешь, что все же плохо». Кёрт рассмеялся. «Ты знаешь, о чем я. Иди сюда». Он обнял ее, поцеловал, а затем скользнул вниз и принялся массировать ей ступни. Ей нравился теплый нажим, ощущение от его пальцев, но расслабиться не получалось. Отражение в зеркале в ванной ошарашило ее. Тусклое, помятое сном, на голове какой-то моток шерсти. Она взялась за телефон и отправила в Амбуи сообщение. Ужасные волосы. Не смогла выйти на работу. Ответ от Вамбуи прилетел через несколько минут. «Сходи в сеть. Счастлив. Курча. В космат. .com. Сообщество людей с натуральными волосами. Вдохновишься». И Фемилу показала это сообщение Кёрту. Дурацкое какое название у сайта. «Действительно, но, по-моему, затея стоящая. Сходи туда как-нибудь». «Типа прям сейчас». Ноутбук Кёрта стоял открытым на столе. Направляясь к столу, и Фемилу заметила резкую перемену в Кёрте, внезапную напряженную прыть, его посеревший панический рывок к ноутбуку. «Что такое?» — спросила она. «Они ничего не значат. Письма ничего не значат». Она уставилась на него, понукая ум работать. Он не ожидал, что она схватится за его компьютер. Такое бывало очень редко. Он ей изменяет. Да чего странно. Ей это и в голову не приходило ни разу. И Фемилу взяла в руки ноутбук, крепко, но Кёрт и не пытался к нему тянуться. Просто стоял и смотрел. Страница почты свернута рядом со страницей о школьном баскетболе. Она прочла несколько сообщений, посмотрела на приложенные фотографии. Письма от женщины с адреса «Сверкающая Паола 123» полнились намеками, а в ответных от Кёрта намека было ровно столько, чтобы женщина продолжала писать. «Собираюсь приготовить тебе ужин, одетая в тугое красное платье и на каблуках до неба», — писала она. «А ты приноси себя и бутылку вина». Кёрт отвечал. «В красном тебе будет отлично». Женщина примерно ее возраста, но был у нее на присланных фотографиях вид тяжкого отчаяния. Волосы выкрашены в дерзкий блондинистый, глаза обременены избытком голубых теней, вырез слишком глубок. И Фемилу удивило, что Кёрт счел ее привлекательной. Его бывшие белые девушки все были со свежими личиками школьниц. «Я с ней познакомился в Делавере», — пояснил Кёрт. «Помнишь та конференция, куда я тебя с собой звал? Она принялась таскаться за мной прямо с порога, так и не отлипает с тех пор, проходу не дает. Знает, что у меня есть девушка». И Фемилу смотрела на один из снимков. Профиль черно-белый, голова откинута назад, длинные волосы струятся. Эта женщина любила свои волосы и думала, что и Кёрту они понравятся. Она посмотрела на него. Футболка, шорты, уверен в своих оправданиях. Ему можно как ребенку, безоговорочно. «Ты ей тоже писал», — сказала она. «Но это потому, что она не отцеплялась». «Нет, потому что ты сам хотел». «Ничего не было». «Дело не в этом». «Прости. Я знаю, ты и так расстроена. Ужасно не хочется делать хуже». «Все твои девушки носили длинные струящиеся волосы», — сказала она, голос пропитан обвинением. «Что?» Она вела себя нелепо, но знание этого нелепости не умаляло. Фотографии его бывших девушек подзуживали ее. Стройная японка с прямыми волосами, выкрашенными в красный, оливково-кожая венесуэлка в спиральных локонах до плеч, белая девушка вся в волнах каштановых прядей. И Фемилу захлопнула ноутбук. Почувствовала себя маленькой и уродливой. Кёрт все говорил и говорил. «Я скажу ей, что больше никогда не писала мне. Этого больше никогда не повторится, детка, честное слово». Сказал он, и она подумала, что у него выходило, будто не он, а эта женщина за все в ответе. И Фемилу развернулась, натянула Кёртову бейсболку, побросала вещи в сумку и ушла. Кёрт пришел к ней чуть погодя и притащил столько цветов, что когда она ему открыла, его лицо за ними едва просматривалось. Она знала, что простит его, потому что верила ему. Сверкающая Паола — просто еще одно его приключение. Он бы с ней дальше не зашел, но ее внимание подогревал бы, пока не надоест. Сверкающая Паола, как серебряные звезды, которые учителя клеят в младших классах детям на тетрадные страницы с домашним заданием, источник поверхностного, мимолетного удовольствия. Выходить в город не хотелось, быть с ним в сокровенности ее квартиры тоже. И Фемилу все еще обижалась. Она нацепила повязку для волос, и они пошли гулять. Кёрт — сплошная угодливость и обещание. Шли рядом, но не касались друг друга, вплоть до пересечения улицы Чарльза с университетской парковой, а затем обратно до ее дома. На работу она сообщала, что болеет, 3 дня подряд. Наконец вернулась с очень коротким, чрезмерно расчесанным и умасленным афро. «Выглядите по-другому», — говорили ей коллеги, все до единого осторожно. «Это что-то означает? Типа что-то политическое?» — спросила Эми. Эми, у которой на стенке в загончике висел портрет Че Гевары. «Нет», — ответила Ефемилу. В столовой мисс Маргарет, грудастая афроамериканка, восседавшая за стойкой, и помимо двух охранников, второй чернокожий человек в компании, спросила. «Зачем волосы состригла, милая? Ты лесбиянка?» «Нет, мисс Маргарет, по крайней мере, пока». Через несколько лет, в день, когда Ефемилу увольнялась, она отправилась в столовую на последний обед. «Уходишь?» — спросила мисс Маргарет, скорбя. «Прости, милая, им тут надо бы с людьми получше обращаться. Думаешь, и из-за волос у тебя не сладилось?» На счастливкурчавкосмат.ком был ярко-желтый задник. На форуме куча постов, превью фотографий черных женщин мигались сверху. У всех были длинные дреды, мелкие афро, громадные афро, твисты, косы, мощные бурные кудри и завитки. Здесь выпрямители называли «кремовым креком». Они бросили делать вид, что волосы у них такие, какими не были, бросили шарахаться от дождя и избегать потения. Они хвалили фотографии друг друга и завершали комментарии словом «обнимаю». Жаловались, что черные журналы никогда не публикуют на своих страницах женщин с натуральными волосами, писали о косметических продуктах, настолько ядовитых от минеральных масел, что они не увлажняют естественные волосы, обменивались рецептами. Они создали для себя виртуальный мир, где их кудрявые, курчавые, косматые, шерстистые волосы были нормой, и Ефемилу погрузилась в этот мир с безоглядной благодарностью. Женщины с прической, как у нее, имели свое наименование — ВТА, вот такусенькая афро. Она узнала от женщин, выкладывавших длинные инструкции, что нужно избегать шампуней с кремнией органикой, применять несмываемые кондиционеры на влажные волосы, спать в атласном платке. Ефемилу заказывала товары у женщин, изготовлявших снадобья у себя на кухнях и доставлявших с отчетливыми инструкциями. «Лучше сразу в холодильник, не содержит консервантов». Кёрт открывал холодильник, доставал контейнер с этикеткой «масло для волос» и спрашивал, «На тост можно мазать?» Кёрт был сам не свой, уж так его все это завораживало. Он читал посты на счастливкурчавкосмат.ком. «По-моему, это отлично!» — говорил он. «Прямо как движение черных женщин!» Однажды на фермерском рынке они с Кёртом стояли рука об руку перед лотком с яблоками, мимо прошел черный мужчина и пробормотал. «Никогда не задумывалась, чего это ты ему нравишься, вся такая, как из джунглей». Она замерла, на миг усомнившись, не померещились ли ей эти слова, а затем вновь глянула на того мужчину. В походке у него было слишком много ритма, что намекало на некоторую вздорность натуры. На такого человека и внимания-то обращать не стоит, и все же его слова задели ее, приоткрыли дверь новым сомнениям. — Ты слышал, что тот мужик сказал? — спросила она Кёрта. — Нет, а что? Она покачала головой. — Ничего. Она упала духом, и пока Кёрт смотрел дома по телевизору какую-то игру, поехала в магазин косметики, пробежалась пальцами по маленьким завиткам шелковистых прямых локонов, а затем вспомнила пост «Джамилы 1977». «Всем сестрам, какие любят свои прямые локоны, моя любовь! Но я никогда больше себе на голову конскую гриву цеплять не стану!» И ушла из магазина, очень захотев вернуться домой, залогиниться и сообщить об этом на форуме. Написала так. «Слова Джамилы напомнили мне, что нет ничего красивее, чем то, что дал мне Господь». Ей написали ответов, понаклеили значков с большим пальцем вверх, сказали, как им всем нравится ее фотография. Она сроду столько не говорила о Боге. Писать в сети — все равно, что исповедоваться в церкви. Зычный рев поддержки оживил ее. В непримечательный день ранней весной, никаким особым светом не позлощенный, никаким значительным событием не увековеченный, случилось то самое время, которое, как это часто бывает, преобразило ее сомнения. Она глянула в зеркало, сунула руки в волосы, густые, пружинистые, великолепные, и не смогла представить ничего другого. Попросту влюбилась в свою шевелюру. Почему темнокожие черные женщины, и американки, и неамериканки, любят Барака Обаму? Многие американские чернокожие гордо заявляют, что в них есть кое-что индийское, что означает «слава богу, мы не полнокровные негры». Это означает, что они не чересчур темные. Для ясности, когда белые люди говорят «темные», они имеют в виду греков или итальянцев, а когда черные говорят «темные», они имеют в виду Грейс Джонс, чернокожую американскую певицу ямайского происхождения. Американские черные мужчины любят, чтобы в их черных женщинах была некая экзотическая доля, полукитайская, например, или примесь чероки. Им нравятся женщины посветлее. Но не забывайте, что черные американцы считают светлым. Кое-кто из этих светлых в странах с черными неамериканцами попросту прозывался бы белым. А, да, темные американские черные светлых не выносят за то, что тем слишком легко с дамами. Ну вот что, собратья мои черные неамериканцы, не задирайте нос, поскольку это фуфло существует и в карибских, и в африканских странах. Не так же все плохо, как у американских черных, говорите. Может быть. Но все равно есть. Кстати, чего это эфиопы считают, что они не такие уж черные? А мелкоостровитяне, жители наветренных Антильских островов, рвутся всем доложить, что они смешанных кровей. Но не станем отвлекаться. Итак. Светлая кожа в среде черных американцев в цене, но все делают вид, что это уже не так. Говорят, дни проверки по бумажному пакету, гляньте, что это значит в сети, давно позади, хватит уже на это кивать. Распространенная в первой половине 20 века проверка соответствия цвета кожи допустимому общественному стандарту в некоторых американских сообществах со смешанным расовым составом. Привилегии полагались людям с цветом кожи светлее, чем у бурого крафт-бумажного пакета. Однако ныне большинство черных американцев из преуспевающих артистов и публичных фигур светлые, особенно женщины. У многих преуспевающих американцев черных белые жены. Те, кто позволяет себе черную супругу, заводят светлую, их еще именуют мулатками. И именно поэтому темные женщины любят Барака Обаму. Он сломал шаблон. Он женился на одной из них. Он знает то, о чем мир, похоже, не догадывается. Темные черные женщины совершенно круты. Они хотят, чтобы Обама победил, потому что, возможно, кто-нибудь возьмет красотку-шоколадку в крупнобюджетный ром-ком, какой пройдет в кино по всей стране, а не в трех выпендрежных театрах в Нью-Йорке. Видите ли, в американской поп-культуре красивые темные женщины-невидимки. Еще одна столь же незримая категория — мужчины-азиаты, но они, по крайней мере, сверхумные. В кино темные чернокожие дамы играют толстых, милых мамушек или же сильных, нахрапистых, а иногда пугающих женщин на вторых ролях, подпирающих стенку. Им приходится излучать мудрость и твердость характера, пока белая женщина добывает себе любовь. Но никогда они не играют пылких женщин, красивых, желанных и все такое. И потому темные черные женщины надеются, что Обама исправит положение. А, и еще темные черные женщины за наведение чистоты в Вашингтоне, за уход из Ирака и все такое прочее.